Тогда я догадался, что это обыкновенный поездной контролер. Окончательно я понял это, когда заметил около вооруженных юношей несколько смущенных безбилетных пассажиров. Они с интересом и сочувствием смотрели на меня, как на товарища по несчастью. Я протянул билет. Контролер скучно посмотрел на него, пробил щипцами и вдруг кинулся, как коршун, на моего соседа, старика с кошелкой яиц. «А ну, покажи билет!» Старик ласково улыбнулся, но билета не показал. Вместо этого он встал и молча присоединился к толпе безбилетных. Юноши с винтовками погнали, посмеиваясь, безбилетных, как отару овец, в соседний вагон. Туда же ушел и контролер. «Они всегда так кричат», — горько пожаловалась нам старая грузинка в черной круглой шапочке «Кеке» и с кисейной фатой позади. «Можно просто оглохнуть на этой железной дороге, пока доедешь до Зестафонии. Ой, горе, горе!» «На пушку берут», — объяснил веселый матрос. «А зачем, непонятно. Будто от ихнего крика билет сам по себе возникнет». «Все бывает», — вздохнул старый грек в очках. «Плохой человек как крикнет, так даже земля может остановиться к отцу». Вскоре я привык к удивительным нравам на закавказских железных дорогах. Но в первый раз мы смеялись с фраерманом до слез. Намек на зиму. 2 года я не видел льда и снега. Вернее, я их не замечал. Правда, в Одессе зимой мостовые изредка покрывались льдом. Но зимние дни были такими угрюмыми и лишенными света, что даже не хотелось смотреть по сторонам. Поэтому я плохо запомнил одесские лед и снег. В Тифлисе же, прямо с вокзала, мы с фраерманом вошли в разнообразный свет солнца, в его отражение от окон домов, в блеск маленьких луж, покрытых тончайшей пленкой льда, и воздух, какого я еще не видел. Он весь переливался, вспыхивал, гас и снова блестел, и как бы разгорался, будто он состоял из миллионов ледяных чешуек. Этот свет и льдистый блеск воздуха создали у меня первое впечатление о Тифлисе как о городе таинственном и увлекательном, как о некой восточной Флоренции. Я представлял себе Тифлис менее интересным, чем он оказался. Я не знал, что в Тифлисе бывает хотя и очень слабая, но все же зима, вернее, намек на зиму. Она напоминает наш ясный и прохладный сентябрь. Запах льда в тенистых палисадниках и оттаивших луж на согретых солнцем тротуарах относится к довольно явным, но коротким признакам этой зимы. Кроме того, то тут-то там просачивался из домов на улице слабый запах дыма и угля от каминов и мангалов. На вокзальной площади мы остановились, пораженные зрелищем гористых кварталов города. В них тихо и свежо лежало утро. Я почему-то подумал, что в этом городе возможны, а может быть и неизбежны, всякие интересные истории. Это ощущение было в какой-то мере сказочным и веселым. От него то возникало, то затихало под сердцем глухое волнение. Я знал уже много мест и городов России. Некоторые из этих городов сразу же брали в плен своим своеобразием. Но я еще не видел такого путанного, пестрого и легкого, и великолепного города, как Тифлис. В течение тех нескольких минут, что мы простояли с фраерманом на вокзальной площади, я решил, что жизнь в Тифлисе не пройдет для меня даром, и что этот город не может не отозваться на моей судьбе. Конечно, я тотчас же посмеялся над этими своими мыслями, но не смог прогнать их. Они спрятались в глубине сознания и часто напоминали о себе. Уверенность, что в этом городе случится со мной милое и неожиданное событие, осуществилась через короткое время после приезда в Тифлис. Пока мы с фраерманом смотрели на город и обменивались несколько восторженными впечатлениями, к нам неслышно подошел в мягких чувяках старый седой Муша, быстро схватил наши чемоданы, ловко вскинул их себе на спину, на горб, и побежал, приседая прочь от вокзала, в тесную извилистую боковую улицу. Мы оторопели. Первым пришел в себя фраерман. Он вскрикнул и побежал вслед за Мушей. Я бросился за фраерманом. Муша, не переставая бежать, оглядывался и кричал: «Не пугайся, коцо! Довезем до угла, там отдохнем. Пожалуйста, не пугайся!» Мы ничего не понимали. Мысль о том, что Муша вор и уносит наши чемоданы, тотчас исчезла после его озабоченного крика.